Вот и первый глоток за сегодняшний день, обжигающий горло. Осеннее солнце светило мягко и умиротворенно. В его прозрачных лучах тихо танцевали сухие листья гинко. Хорошо, нет никаких проблем. Ясный день рождал у всех схожие мысли. Струящийся солнечный свет в 11 утра, и вокруг все спокойно, мирная картина. Наверное, если бы в парке не было таких, как я, и мне подобных, он выглядел бы еще более умиротворенным. На траве, кроме меня, валялись несколько бомжей. Им, поди, тоже иногда хочется выползти на белый свет, подальше от тусклых фонарей западного входа. В районе западного выхода токийской станции Синдзюку обосновались бомжи в домах из картонных коробок. После пожара в 1998 году их поселение прекратило свое существование. Я налил второй раз. Дрожь в руках не прошла, и виски опять пролился. Но я знал, немного времени, и я буду в полном порядке. Первую-то я уже выпил, остальное — ерунда. Вечером, когда на донышке остается чуть-чуть, я превращаюсь в достойного, серьезного человека и приступаю к какой-никакой работе, пусть и не особо уважаемой. А задача на каждый день в этом году у меня одна. Я задумчиво изучал свои трясущиеся руки. Вдруг я почувствовал чей-то взгляд, поднял глаза. На меня смотрела девочка лет 5-6. В красном пальто она глядела на меня, наклонив голову, пялилась на мои руки, которые я рассматривал. «Тебе что, холодно?» — спросила девчонка. «Нет. С чего ты взяла, что мне холодно?» «У тебя руки трясутся, ды-ды-ды-ды!» «Ды-ды-ды!» Я улыбнулся. «Это точно, но я не замерз». «Значит, ты болен?» «Алкоголизм — тяжелейшая форма зависимости. Но болезнь ли это? Понятия не имею. Никогда об этом не задумывался». «Наверное, нет, скорее всего». «Да? Но тебе это в чем-то мешает, правда?» «Нет, не мешает», — ответил я. «На скрипке хорошо не сыграешь». Я расхохотался. «Так я не скрипач и не пианист, поэтому больших неудобств не испытываю». «А ты играешь на скрипке?» «Угу. Я очень хорошо умею играть». «Насколько хорошо?» Она запихала руки в карманы пальто. Похоже, не знала, как ответить на мой вопрос. Наконец произнесла. «Ну, я могу третью Генделя сыграть, третью сонату». «О, здорово!» «Я стану скрипачкой». «Вот и хорошо. Скажи, как ты думаешь, у меня получится?» Я ответил, немного подумав. «Получится, наверное, если фортуна к тебе повернется». «Фортуна?» «Ага, то есть удача». «Значит, мне нужно дружить с удачей?» «Точно». «Хм...» — пробурчала девчонка и взглянула на меня. Она стояла, выпрямив свою тоненькую, хрупкую спинку, и не сводила с меня глаз. Я лежал на траве и размышлял, когда я в последний раз разговаривал с девчонкой ее возраста. «Дядя», — сказала она, как ни в чем не бывало, — «а ты потрясный». «С чего ты взяла?» — спросил я. «Да все отвечают мне. Конечно, получится, не сомневайся. В моем возрасте не исполняют Генделя. Взрослые меня хвалят».